Евангелие от Иоанна, из главы 17. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал Мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истину, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. И все Мое Твое, и Твое Мое, и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду, Отче Святый. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едины, как и Мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную». Сегодняшнее евангельское чтение, чтение в неделю Святых Отец Первого Вселенского Собора, неделю седьмую по Пасхе, содержит часть первосвященнической молитвы Господа Иисуса Христа, которую Он вознес в конце Тайной Вечери, ту ее часть, где Он молится о продолжателях Своего дела, апостолах, преемниками которых являются пастыри и учители Церкви. Поэтому именно это чтение из Евангелия мы слышим в храме в день, когда празднуется память отцов Первого Вселенского Собора. Поэтому, а также и потому, что Спаситель здесь сам говорит о единосущии Его, Сына Божия, с Богом Отцом. На Первом Вселенском Соборе Святая Церковь отвергла ересь Ария и утвердила соборным постановлением православный догмат о единосущии Сына Божия с Богом Отцом. Молитву эту Господь произнес в конце прощальной беседы с учениками, когда Он убеждал их не падать духом и не скорбеть в предстоящих испытаниях. Блаженный Феофилакт Болгарский замечает здесь, что Господь после этой беседы ободряет учеников и молитвой, научая и нас в искушениях оставлять все и прибегать к Богу. Спаситель говорит: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын прославит Тебя». Страшный час предания на крестную муку Господь называет и часом прославления Сына Божия, ибо знает и славу, которая увенчает Его страдания. Слава – это общая Отцу и Сыну и Святому Духу, ибо един Бог милосердия и любви, приносящий жертву, принимающий ее и дающий дары Духа верующим во имя Его. Слава Божия в том, чтобы уверовала всякая плоть, и через богопознание все могли иметь жизнь вечную. «Сие же есть жизнь вечная, — говорит Спаситель, — да знают Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Прежде креста, поясняет блаженный Феофилакт, Бога не знали даже иудеи, как сказано Богом через пророка Исаию, книга Исаии, 1 глава, «Израиль меня не познал». А после креста вся вселенная притекла к нему. «И ныне прославь меня, Отче, славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». Естество человеческое, говорит толкователь, еще не было прославлено, так как оно не сподоблялось еще нетления и не приобщалось царского престола. Поэтому Спаситель говорит: «Прославь меня», то есть мое человеческое естество, которое теперь не в чести, которое будет распято, «и возведи его в ту славу, которую я, Слово и Сын Твой, имел у Тебя прежде бытия мира». ибо естество человеческое он в своем славном вознесении посадил на престоле царском одесную отца, и теперь поклоняется ему всякая тварь. «Я прославил тебя на земле, открыл имя твое человеком», — говорит Христос. То есть он открыл, дал познать людям, что Бог есть воистину Отец Небесный, что он любит всех людей и от века определил искупить их от греха, проклятия и смерти. Ученики и апостолы Христова, которых Бог своей благодатью избрал из среды греховного мира, уверовали во Христа и сохранили Слово Божие, то есть Писание, закон. Ибо Писание возвещает о Христе, и кто верует во Христа, тот и сохраняет Слово Божие. Ученики поняли, что учение Христово – божественное учение, что дела Его – суть дела Божии, что Бог послал Христа, и верой они достигли истинного богопознания. Господь говорит: «Я молю о тех, которых Ты мне дал, потому что они Твои». Блаженный Феофилакт в толковании на это место поясняет, чтобы ты, слыша постоянно, как он говорит «Ты мне дал», не подумал, будто начальство и власть это дана ему недавно, и в то время как Отец имел их, он, Сын Божий, их не имел, для этого он говорит «И все мое Твое, и Твое мое». То есть говорит как бы так: «Я не теперь принял эту власть и начальство, но когда они были твои, они были и мои». Здесь он обоюдно усвояет отче сыну и сыновне отцу. Итак, Сын Божий прославляется в тех, которые принадлежат Отцу Небесному, ибо он имеет столько же власти над всеми, сколько Отец. Он во всем равен Отцу. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду». До этого сам Спаситель защищал учеников, был с ними их видимым утешителем. Но теперь они остаются без него, среди опасностей. Поэтому Спаситель молит о них Отца Небесного в их присутствии, чтобы они не ужасались, но слышали, кому он их поручает. Господь просит Отца Небесного: «Соблюди их во имя Твое, да будут едины, как и мы». То есть, да сохранит их Отец в вере во имя Его и в исповедании Его, чтобы они посредством этой общей веры и правого исповедания были одно по образу того единства, какое существует в Боге. «Я и Отец одно», — неоднократно говорил им Спаситель. «Когда я был с ними, я сохранил их», — говорит Господь, — «и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание». Здесь говорится об Иуде. Господь сделал все, что от него зависело, для их спасения, для сохранения их веры и исповедания Отца Небесного. Иуда же погиб, как об этом предвозвестило Писание, Псалом 108, потому что вместо воли Божией поставил свою волю, и, отпав тем самым от Бога, он и уготовил себя к погибели.